Хорошо. Сейчас мы с вами подошли к самой основной теме, с которой как бы наше христианство начинается. Это не есть последняя тема. Это последняя тема на энкаунтере. Но это есть самая первая тема в нашей христианской жизни. Тема называется «Ведение и цель для твоей жизни». Вы знаете, дорогие мои, что если сейчас ты не поймешь то, о чем я буду говорить, твоя жизнь никогда не будет той, к жизни которой призвал тебя Бог, к чему тебя Бог призвал. Вы знаете, что все в этом мире имеет смысл и назначение. Amen? Все имеет смысл и назначение. Найди на столе что-то, что не нужно или не имеет смысла. Посмотри вокруг себя, есть ли что-то. И иногда все, что я, единственное, что я нахожу, не имеет смысла, это иногда рядом сидящий со мной. Как дела? Ты как, ты замуж собираешься? Кому я надо? И ты смотришь, слушай, ты, что с тобой? Не знаю, да я вообще, нашу я тут родилась. И ты смотришь, все, иногда коробка салфеток имеет больше предназначения, чем рядом сидящий с тобой. У нее есть смысл, амин? Вытирать сопли, это ее ведение. Я хочу, чтобы каждый из вас понял, вбил себе в голову. И если у тебя нет ведения, ты не существуешь на этой земле. Ты как животное, извиняюсь, у животного есть предназначение. Ты как, я не знаю как кто, окей? Я не знаю, назову на муравья, ошибусь. У муравья смысла много, он работает, амин? Ты не найдешь муравья, который чисто нес там, знаете, соломинку. Видели муравей? За муравьями наблюдали? Суетятся, носят соломинки, знаете, шкарлупки. Там кто-то муху там разрезает по кускам, муху носят. Куда? Они вносят в свою норочку. Почему? Запасаются. Почему? Чтобы выжить. Чтобы больше мурашек сделать. Ты же не видишь муравья. Шел муравей, нес палочку, бросил и пошел. Да пошли вы все отсюда. Все это мне жизнь надоело. Носишь. Нет такого. Я не видел такого муравья. Я позагораю. Да что, без меня не справитесь, что ли? Ну окей, на одну палку будет меньше в нашей норе. То есть вы нет этого. То есть муравей может это делать только в том случае, когда ты его треснул по голове. Кто-нибудь муравей, муравьям больно делал? Я знаю, я делал. Я не знаю, я издевался, я каялся за это. Я знаю, я просто исповедуюсь. Я издевался над мухами, я из мух жучков делал. Знаете, крылья отрываешь и пускаешь. Жук резкий получается. Ну ладно. И ты понимаешь, я видел только муравьев, знаете, которые не могут, короче, он отдыхает только в том случае, когда его ударили сильно по голове. Так вот тебе угадай, почему мы с вами ничего не делаем. Кто-то что-то когда-то нас треснул по голове очень сильно. Мы потерялись. Все в этом мире имеет смысл, цель, движение, какое-то предназначение в жизни, куда-то мы движемся, куда-то движется. Вы знаете, что по статистике только 3% людей, 3% из всех людей, живущих на земле, из более 6 миллиардов на земле людей, имеют точно выраженную цель, которую они достигают и имеют четкие плоды. Все остальные люди, слушайте внимательно, живут инстинктами. Вы знаете, что такое инстинкт? Не путайте инстинкт с целью. Инстинкт, как живет человек инстинктом? Вот я сейчас вырос. Окей, в 10 лет в штаны какать нельзя. Понятно, да? Писаться позорно. И я теперь учусь ходить в туалет. И я вырос, мне 18, 20, 25. И я смотрю на своих сверстников, и мой инстинкт показывает мне, что мне нужно жениться. Девушке выходить замуж. И вы знаете, мы иногда говорим, нет, это моя цель, нет, это твой инстинкт. Знаете, что отличает инстинкт от цели? Инстинкт, когда ты его достигаешь, ты останавливаешься. Цель, ты движешься и движешься и движешься к ней. И Иисус ушел с этой земли, и Он свою цель передал кому? Нам. Я, что бы я, кем бы я на этой земле ни стал, каким бы великим в Боге помазанным ни стал, я не способен закончить цель, которую мне Иисус передал, и я ее передаю дальше. Вы слышите меня? Вот почему нужно воспитывать учеников. Вот почему мы своих детей воспитываем. Потому что я не закончил, никто не может закончить. Мы передаем цель. Мы передаем. То есть, если в твоей жизни двигатель, который движет твоей жизнью, не инстинкты, не какое-то маленькое удовлетворение. Мой инстинкт показывает мне, что я сейчас голодный. И вы знаете, инстинкт сейчас мне подсказывает, что у меня нет чем заплатить за билы. Что мне нужно? Я же умный человек. Я иду на работу, зарабатываю деньги. И люди иногда наши инстинкты человеческие путают с целью Бога. Когда Бог открывает тебе цель, ты не движешь цель. Ты не говоришь, вот еще на работу встану, цель начинает двигать тобой. Вы знаете разницу между тем, как ты движешь целью, ты толкаешь, давайте. И когда ты настолько в огне Святого Духа, что цель, она движет тобой. Ты не успеваешь закончить одно, уже очередь ждет тебя в другом месте. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, это не когда я сижу, что-то рожаю, натягиваю, да вот опять не получается. Цель, когда ты попадаешь туда, тебя и там приглашают, и там хотят видеть, и туда тебе нужно поехать. Я сейчас на данный момент имею на столе уже приглашений со всех стран мира, с разных стран мира, со всей Европы, Украины, России, со всех стран мира. Больше, если я сейчас останавливаю приглашения, которые пришли ко мне вот сейчас за эти 4 года, я до конца жизни не смогу объездить те места, в которые меня уже пригласили. Вы слышите меня? Я не шучу, я знаю, о чем я говорю. Дорогие мои, цель начинает двигать тобой. Вы понимаете меня? То есть, когда ты попадаешь в то, к чему Бог тебя призвал, невозможно вычерпать. То есть, цель, данная от Бога, она не вычерпывается. Просто ты идешь дальше и больше, и больше. И в конце моих дней я передаю все, что я имею, мое помазание, и все, что Бог дал мне, моему поколению следующему, и оно начинает двигаться дальше. Ведение. Иисус нам его дал. Это спасение этого человечества. Не так ли? Спасение этого человечества. Так вот, кто я и что я делаю? Во-первых, ты должен узнать, кто ты. Если ты не узнал, кто ты, как ты будешь помогать другим? Первое, что ты должен узнать, я сын и дочь Бога. Я имею власть. Знаете, некоторые люди говорят, больные не исцеляются, хромые не ходят, слепые не видят, люди не получают духовное крещение, одержимости, знаете, так как были, так и остаются. А я говорю, слушай, а ты когда-нибудь возлагал руки на больных, а ты когда-нибудь мазал елеем, ты когда-нибудь бесам приказывал идти? Нет. Вот поэтому они не выходят. Мы ничего не делаем. Мы сидим и ждем, что что-то, цель, которая движет твоей жизнью. Ты говоришь, что ты имеешь в виду? Вы знаете, что мирские люди, мир, давным-давно уже понял, что такая цель. Показываю пример. Вы видели когда-нибудь профессиональный футбол, так? Каждый год здесь, знаете, у нас здесь этот, знаете, там суперфутбол, и мы там, знаете, там наблюдают люди около телевизоров прикованы. Вы видели когда-нибудь профессиональные две футбольные команды, 12 с этой стороны, 12 с той, судья, 80 тысяч стадион, потраченные сотни тысяч долларов, чтобы только организовать все это, на телевидение потрачены миллионы, чтобы это транслировать по всему миру. И эти команды, две команды, играют в футбол без счета. Просто гоняют мячик. Вы видели когда-нибудь такое? Вот просто. Сколько уже голов? А я не знаю, мы и не считаем. Мы за дружбу. Победила дружба. Кто выигрывает? Скажи мне, кому эта игра надо? Вы заметили такую штуку? Знаете, сам такой же. Знаете, вот эта игра, бадминтон. Я бы ее вообще разломал бы. Есть такая игра. И один раз играл бы, я вообще... И знаете, и странная игра. Я не знаю, для кого она, для чего она вообще сделана, что это. И когда я вижу профессиональный бадминтон, мне хочется кричать «No!» Это не игра. Игра — это бокс. Бам! Есть победитель. Победил. Стоит с золотой медалью. Ну, я не знаю, это мое персональное мнение, я не люблю бадминтон. Но иногда в него играю. И знаете, сидим, пацан на той стороне, я на той. Два здоровых мужика в бадминтон играют. Дети уже сказали, эта игра уже неинтересная. Нам просто делать нечего, ничего нет. И мы где-то там на пляже играем. Бэм, бэм, бэм, бэм, бэм, бэм, бэм, бэм, бэм. Понимаешь? И, слушай, ну что, давай на счет. Да зачем? Да давай, просто так. Самое интересное, что как только начинается счет, там начинает бэм, бэм, бэм, бэм, бэм, бэм, бэм, бэм, бэм, бэм. Там же, о-о-о. Ты напрягаешься, бегаешь, подпотный, меня бадминтон уложил. Я лежу, я не понял, что. Цель пришла. Вы слышите меня? Цель появилась. В этом тупом спорте появилась цель. И вот теперь, и мы считаем, сколько? А, пропустил. Есть победитель, есть проигравших. Почему? Есть цель. Чтобы дьяволу, и знаете что, знаете, почему мы в церковь опаздываем? Всегда. А на работу никогда. Все поняли. Опоздал раз, опоздал два, на третий раз тебе такой, знаете, pink slip, розовенький такой, скажут, вот тебе твой последний чек, а God bless. Почему? Не вписываешься ты в эту компанию. Потому что ты не исполняешь поставленную боссом цель. И, ну, в Боге все можно. Они вообще должны наслаждаться, что я вообще приперся сюда. И мы когда иногда, как короли, на полчаса позже заходим в служение. Все на нас смотрят. Даже пастор. И мы. Sorry. И почему? Нет цели. Но как только появляется цель, о, мы быстренько в 5:30 встаем и едем за час на работу через трафик. Почему? Есть цель. Что значит цель? Paycheck. Зарплата. Я тебе скажу, зачем тебе Иисус? Вот зачем? Зачем? Чтобы мне было хорошо. Да людям без Иисуса намного лучше, чем с Иисусом. Посмотрите на атеистов, они вообще классно живут. То есть зачем тебе Иисус? А чтобы спастись. Окей, ты спасся. С этого дня ты спасен. Ты же принял Иисуса в сердце. Амин? Тебя его кровь омыла, очистила. Ты спасен. Хорошо. Но что теперь дальше? А дальше держи, что имеешь. Нет, дорогие. Должно что-то прийти в твою жизнь, что заставит тебя вставать каждый раз. Как я и в первой теме говорил, вчера, где, вы знаете, что ты даже не сможешь бросить грех, если нет цели. Вы знаете об этом? Вы знаете, я постоянно сталкиваюсь с христианами, которые мне говорят, я не могу бросить смотреть порнуху, я не могу бросить курить, я не могу бросить, ну вот нравится мне вино, нравится водка, мне нравится выпивать. Пастор, помолись за меня, молишься за него. Не получаю свободу. Молишься второй год. Пастор, помолись. Знаете, много людей есть в церкви, знаете, у меня даже не одна церковь. И вы знаете, и ты иногда видишь одни и те же души. Знаете, почему он умирает? Нет цели. Вы знаете, что я заметил в мире больше смысла, чем у нас. И вы знаете, мы должны быть мудрыми. Мы должны адаптировать какие-то принципы, ведь это люди, которые поняли цель в жизни. Пусть у него цель простая – завоевать золотую медаль по велоспорту. Пусть у него эта цель простая – завоевать по велоспорту золотую медаль, победить всех, просто всех обогнать. Обогнать, обогнал, все, золотая медаль. Ну ты победитель. Точно награда в вечности будет. То есть я не против. Нормально, повесил медаль, самый крутой, гонятель на велосипедах. Молодец. Но вы знаете, дорогие мои, что когда я видел людей, которые подготавливаются к завоеванию кубка или золотой медали, вы знаете, что их жизнь отличается от соседа, который рядом. И я удивляюсь, как они теряют вес на глазах. Почему? Он пошел на диету. Самое интересное, я видел людей, моих друзей, с которыми мы в кружках занимались еще там, на Украине. Они достигали цель. Он курит, все, курит, пьет, гуляет. Тренер к нему подходит. Тренер, с которым мы тренировались, он говорит, у тебя есть потенциал, и я хочу тебя взять именно в поединок, там, где будут уже наши города, города будут сражаться. И он ему говорит, что я хочу тебя взять на следующий год с собой. У тебя есть год для подготовки. И я смотрю на него. Вы знаете, мы с ним вместе гуляли. Мы с ним вместе наслаждались жизнью. Мы с ним вместе туда и сюда. Резко после того, как мой тренер поговорил с моим другом, он пропадает из моей жизни. Бах! И исчез. Что такое? У него, ему тренер сказал, у тебя есть год. Самое интересное, никто на него рук не возлагал. Он оставил даже свою девушку. Он сказал, не могу. Она ему поставила правило. Или я, или твой спорт. Он говорит, спорт. И пошел. Говорит, с тобой разберемся попозже. А не найду, так другая будет. То есть у него была цель. Я не говорю ни о чем. Я говорю о том, что был мирской, у него были совсем другие правила. Но я первый раз увидел цель. Что это? Серега, мы же вчера на рыбалку ходили. Он говорит, Андрюха, прости, у меня всего лишь год. И я смотрю, он утром бегает, тварь такая. Я вообще не понял, как? Зачем? У меня есть год для подготовки. Бросил курить. Да ты как паровоз курил. Две пачки выкуривал в день. Бросил. Как? Я не знаю, никто рук не возлагал. Он Бога не знает. Серега, как? Серега говорит, не знаю. Как-то хочется быть здоровым. Он сам не понимает, что получив цель в жизнь, она изменяет его жизнь. Ты хочешь стать христианином в огне Святого Духа? Ты хочешь научиться ходить в славе Бога? Ты хочешь научиться проповедовать, чтобы жизни менялись? У тебя есть цель? Некоторые люди говорят, вот когда я научусь поститься, молиться, освящусь и проповедовать научу, тогда пойду. Никогда. Сначала идешь, а потом приходит все. Сначала, дорогие мои, не твоя подготовка. Сначала у тебя приходит цель. Твое тело еще не в порядке. Ты еще не можешь бросить то, ты не можешь бросить тех. Но моя цель, она вырезает все, что мешает мне. Не так ли? Все. Почему? Всю жизнь. Люди слабые, бедные, брошенные, никому, постоянно общающиеся с какими-то неправильными людьми. Что сегодня сделаем? Сегодня в казино или туда, или на где-то забухать, или там где-то за ужас. И ты смотришь, просто удивляешься, у людей нет цели. Они приходят к Богу, и я вот, почему я говорю, дорогие мои, эта молитва, которая сейчас будет, это будет одна из самых важных молитв в жизни твоей. Одна из самых важных, если ты это не поймешь, ты вернешься назад в свою старую жизнь. Потому что нет цели, незачем бросать. Незачем. Незачем мне бросать мою девушку, незачем мне бросать моих старых друзей, незачем мне бросать мое казино или работу, которая не прославляет Бога. Незачем мне бросать курить и незачем бросать пить. Почему? Потому что незачем. Некуда идти. А если я никуда не иду, зачем мне бросать? О, дорогие мои, цель формирует тебя. И я могу по тебе увидеть твою цель. Вы слышите меня? И я могу увидеть твою повседневную жизнь. Дай мне неделю просто посмотреть на тебя со стороны. Куда ты ходишь, с кем ты общаешься, во сколько ты ложишься спать, во сколько ты просыпаешься. Неделю, просто неделю. И я тебе скажу цель твою. Вы думаете, дьявол этого не знает? Дорогие мои, все, что ему нужно, он допустит тебя в самую лучшую церковь. На самый лучший энкаунтер. Тебя здесь и накроет, и перекроет. Больше будешь валяться, чем на ногах стоять. Бог будет с тобой делать работу. Но если ты уйдешь отсюда без цели, ты попал. Ты попал. Вы знаете, почему они все здесь? Вы знаете, вот почему? Вот задайте им вопрос. Что им делать нечего? Это вы сюда приехали? Они уже здесь некоторые сидят 4 года. 4 года. Зачем вы сюда ездите? Работы бросают. Детей, почти все из них жены и матеря. У них работы, у некоторых бизнеса. Дорогие мои, что это? Зачем? И есть цель. И есть что-то, что продолжает двигать нами. Ты сюда приехал не потому, что ты сказал, интересно, куда бы мне податься на эту пятницу и субботу? Вот не знаю. Вот поеду, буду ехать на машине, ехать, и куда заеду, там и остановлюсь. Нет, ты приехал сюда, знаешь почему? Ты знал цель. Ты даже не попал сюда без цели. Без цели попасть нельзя. Вся наша жизнь, запомните, все наши вещи, все, что мы имеем в жизни, должно двигаться целью. И если у тебя неправильная цель, значит, будет неправильная подготовка. Если неправильная цель, неправильная подготовка. А если у тебя нет подготовки, ответь себе на вопрос, у тебя нет цели. Мне замуж выйти. Выйдешь замуж. Потом не будешь знать, как развестись. Почему? Потому что цель не та. Цель была переспать. Хорошо, переспал. Всем стало хорошо. Теперь я смотрю на нее, она смотрит на меня. Ну что? Ничего. Ну как это? Ты смотришь, у нас ничего общего нет. Некоторые люди потом говорят, 10 лет молятся, Бог восстанови эту свадьбу, восстанови эту семью. А ее Бог создавал или ты? Я не за разводы ни в коем случае. Мы бьемся за каждую семью, чтобы никто не попал. Но я хочу вам дать знать, перед тем, как ты женишься и выйдешь замуж, некоторые из вас еще здесь, вы еще находитесь как бы сами, у вас нет супруги. Перед тем, как вы женитесь и выйдете замуж, сделайте какое-то решение жизни своей, решение карьерное, решение бизнеса, что угодно, узнай свою цель. Вы слышите меня? Цель. Если ты не узнал свою цель, ты всю жизнь будешь работать на хорошей работе, получать хорошие деньги и быть недовольным и мучиться, умирать внутри, потому что это не сходится с тем, что Бог дал тебе. Оно мучает тебя, оно выворачивает тебя, оно не дает тебе жить. Почему? Ты не на своем месте. Другие люди смотрят на тебя и завидуют, и они говорят, слушай, как же тебе повезло. Ты смотришь на них и говоришь, вы даже не представляете, как мне не повезло. И иногда механик счастливый намного лучше доктора. Дорогие мои, почему? Тот на своей работе. Тот занимается своим делом, он наслаждается. Почему? Бог ему дал. Это его участь, помогать людям. Но когда ты не на своем месте, ты будешь раздражительным. Все вокруг тебя будет мучить тебя. Почему? Ты не на своем месте. Поэтому я всегда, почему я кричу в мое поколение, в молодежь, которую Бог приводит, в мою церковь и с моими ребятами, с командой, знай свою цель от Бога. Знай свою цель от Бога. На земле нет ничего, что мы всегда с вами говорим, птице правильно делать гнездо, так? Правильно. Птице неправильно. Птице, ты смотришь, естественно, сделала, знаете, снесла яичко. Они, знаете, отогрела его, пух носила, знаете, и они вместе потом вылупился птенчик, они его кормили и взлетел. Птице нереально нырять в воду и в воде рожать что-то, яйцо класть. Дорогие мои, так если мы признаем авторитет Бога во Вселенной, то почему нам не доверить свою жизнь Ему? И если мы признаем, что все, что Он сотворил, имеет смысл и не может муравей плавать. Ты видишь, не может муха, знаете, какие-то вещи делать сверхъестественные. Она, у нее есть свое место. Вы знаете, какое, да? Не будем вдаваться в подробности. Amen. Вы знаете имя дьявола Вельзевул? Знаете, да, имя Вельзевул? Знаете, как оно переводится? Властелин мух. Тварь. Вы понимаете, о чем? Властелин мух. С греческого. Пойдите в оригинал, и вы это узнаете. Вельзевул, властелин мух. Я не знаю, что. Мух любит, наверное. А мухи что любят? У них правильная ассоциация у всех. Говно. Ну ладно, тема не та. Смотрите, цель. Цель – это есть что-то, что движет меня. Когда я получил мою цель, забудьте про мух, окей? Это к теме не относится, это шутка. Когда я получил мою цель, самое интересное, Люди, когда увидели, что я получил свою цель, они начали получать свою. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, если я смог показать это на себе, достичь, вы знаете, что нас часто хотят учить те, которые не достигли ничего? Знаете, почему у них ничего не получается? Потому что тебя учит доктор, который ни разу не делал операцию. Вы знаете, нас учат бизнесмены, которые бизнес никогда не открывали. Нас учат в библейских школах люди, я библейскую школу отучился, хохма. Смотрите, я библейскую школу закончил, и было интересно, у меня был, знаете, курс пасторства, как пастором стать, не знаю, мне еще тогда это что-то там было. Понимаете, и я взял, как бы, ну, учиться на лидера, лидерский курс, пасторский, евангелистский курс. Самое интересное, меня учили люди евангелизму и пасторству, которые не евангелисты и не пасторы. Смешно, факт. Дорогие мои, кто говорит в твою жизнь? Слушайте, еще один момент. Если у тебя нет цели, слушайте, очень внимательно сейчас, ты обречен на цель людей, которые вокруг тебя. О, ты в это не веришь? О, слушай меня очень внимательно сейчас. Если ты не имеешь своей ярко выраженной цели с плодами и движением вперед, ты всегда будешь прицеплен к цели чьих-то, каких-то людей, каких-то служений, церквей. Ты будешь запутан в неведении, потому что тебя ведут те, которые никуда не идут. Ты обречен на бесцельную жизнь, если тебя ведет бесцельный лидер. А таких у нас достаточно, знаете. Сам знаю, из практики. Ты обречен на жизнь, на цель тех, которые вокруг тебя. Ты не движешь ведение. Ты не движешь, ты не сталкиваешь его. Все, что тебе нужно, просто открыть свое сердце. Когда мы будем молиться, должен прийти и сказать: «Отец, я должен иметь цель». Самое интересное, понимаешь ты это сейчас глубоко или не понимаешь? Пойми одну вещь. Бесцельная жизнь равна смерти. Бесцельная жизнь никогда не достигает ничего. Никогда люди без цели не становятся чемпионами ни в одной из сфер. Люди становятся чемпионами, достигают чего-то великого только тогда, когда имеют четкую, ярко выраженную цель. Давайте мы откроем одно место из Библии. Иеремия, 20 глава, с 7 по 9 стих. Иеремия, 20 глава, с 7 по 9. Смотрите, что пишет пророк Иеремия. «Ты влек меня, Господи». Смотрите, первый момент. Тебя Бог влечет? Слушайте меня внимательно. Некоторые в зале здесь сидят. Вы здесь не потому, что поеду на снежок, посмотрю белочек, покушаю, ну, посплю, камин попалю. Некоторые из вас были движимы чем-то. Ты влек меня. Некоторые из вас здесь, именно здесь, потому что вы увлечены самим Богом. Не только сюда, Он влечет вас по жизни. И вы начинаете попадать в моменты. Заметьте, что люди с целью, которые имеют цель, они начинают встречаться с правильными людьми. Они начинают читать правильные книги. Они начинают попадать нечаянно на правильные передачи. Они начинают нечаянно слышать чьи-то проповеди, которые они строят твою цель. Они вкладывают в твою цель. Они строят тебя как личность. Дорогие мои, ты влек меня. И второй момент. И я увлечен. Ты влек меня. Если, куда он влечет тебя? Послушай его, сосредоточься. Куда он меня влечет? В молитву, в освобождение, в евангелизацию, в прославление, в музыку, в бизнес. Куда ты влечешь меня, Боже? Послушай его, потому что некоторые пастора, которые должны быть бизнесменами, и бизнесмены, которые должны быть пасторами, все мучаются. Почему? Неправильная цель. Кто-то сбил, кто-то мне дал неправильное направление. И вся моя жизнь. Вы знаете, у нас в гостях был недавно один бизнесмен, миллионер, кстати. Дима знает. Вадик. И вы знаете, мы ему говорим: Вадик, расскажи о бизнесе. Помнишь, Дим? расскажи о бизнесе, как ты достиг миллиона. Он говорит, ребята, я ненавижу эту тему. Я говорю, почему? Потому что я не бизнесмен. Ты же миллионер. Он говорит, ну и что? Он книгу написал, как зарабатывать деньги, и никому ее не показывает. В ящиках дома лежит. Потому что он, представь, человек, он говорит, да, я достиг, да, я сделал, и я вошел. И потом, когда я написал, я понял, не мое. И потом я прислушался к Духу Святому, а он мне говорит, ты помазанник, и ты должен освобождать людей. И когда мы помолились, поговорили, он открыл служение, помазание. И даже сайт есть помазание.org, вы можете выйти на него, посмотреть. Вы знаете, это Вадим и Алена. И вы знаете, и эти люди просто, они увидели, они почувствовали, их перевернуло все. Почему? Они говорят, но не спрашивайте нас за бизнес. Я говорю, зачем вы деньги заработали? Чтобы, говорит, этими деньгами потом покрывать нас, то, что, к чему Бог нас призвал. Вы знаете, и из этого Бог извлекает вещи, из этого они извлекают. Но я хочу задать тебе опять вопрос. Увлек ли тебя Бог? Я здесь стою не потому, что я боюсь ада. Вот я буду гореть в аду, если... Вот, Господи, знаете, у нас Бог там такой, дядька на троне, седой, старый, со сдвинутыми бровями, и там, знаете, с молнией в руке, ждет, пока ты там что-нибудь сделаешь, чтобы тебе в задницу тебе треснуть чем-нибудь. Я на тебе, о, Господи, о, согрешил. Да мы грешим с вами. Ты сейчас только выйдешь отсюда, только переступишь порог, тебе сразу молнию надо дать в голову. Потому что сразу какая-то мысля залезет тебе. Мы живем по благодати, amen, по милости, любимые. Если бы не его кровь, нас бы давно смыло с этой земли уже. И у нас Бог это какой-то, знаете, страшный дядька, который, он милостивый отец. Ибо так возлюбил Бог мир, не церковь, не фарисеев, не помазания. Мир, мир, что отдал сына, он полюбил мир, и он отдал его за нас. Дорогие, ты не двигаешь ведение, оно движет домой. Иеремия 20 глава, 7 стих. Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Он увлек. Я теперь не делаю это, потому что я боюсь вады, или боюсь там кого-то расстроить, или вот мама будет плакать, потому что сын не пастором стал. Мама вообще хотела, чтобы я зубным врачом. Это отдельная песня. 9 лет побыл, я сказал, хватит. Я столько зубов плохих увидел в своей жизни, мне плохо стало. Ладно. И оно не мое. Кто-то любит в зубах ковыряться. Кстати, у кого-то зуб болит, ко мне не подходить. Я этим не занимаюсь. Некоторые, конечно, подходят ко мне. О, ты зубы можешь сделать? Я говорю, мог. А можешь сделать? Не буду. Я говорю, дать могу. Вылечить не буду. Вы знаете, и когда я нашел 4 года уже подряд, уже 5-й год, я нахожусь в том, что Бог меня призвал. У меня есть специальность, я уже все попробовал. Почему я здесь стою? Пробовали, имели, сбыли, убежали. Дорогие мои, но когда ты увлечен, не борись с Богом, не борись с Ним. Дай Ему увлечь тебя, дай Ему. Вот ты хочешь, вот тебя влечет это, возьми, учись, двигайся туда, бери, ешь, наслаждайся, двигайся туда, продвигайся. Мы не говорим сейчас о грехе, естественно, мы говорим об увлечении Богом. И я увлечен. И смотрите, что он пишет дальше. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии. Самое интересное, что то, что привлекло его, атакуется людьми. Вы слышите меня? Нам кажется, что попавшие в мою цель и в мою мечту, все мне будут аплодировать. Все будут поднимать ручки и говорить, мы наслаждаемся. А он нет. Некоторые захотят тебя уничтожить. Реально? Стереть, облить грязью, сделать все возможное, развалить твою церковь. Все, твое служение, все, что Бог тебе дал, уничтожить. Почему? Не потому, что ты не на своем месте, потому что ты точно знаешь, куда ты идешь. И каждый день я в посмеянии. Его атакуют за то, что он увлечен Богом и в своей цели. Всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить, я кричу о насилии. То есть он пророк, он говорил. вопию о разорении, потому что Слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И смотрите, что пророк сказал. И подумал я. Вот это мне больше всего нравится. Вот это, вот где проверяется цель и увлечение. Слушайте внимательно. Вот где проверяется цель и увлечение. Когда в твою жизнь приходит атака, увлечение убегает. Амин. Но когда у тебя цель от Бога, что бы ни приходило, ты захочешь сбежать. Не получится. Вы знаете, сколько я хотел раз сбежать? 3 раза запаковывал чемоданы. Хотел, не хочу я здесь быть. Не надо мне это. А мне снится толпы покаявшихся людей. Бесы выходят. Люди, массы духовное крещение получают. Я вижу. Я не хочу видеть. Я уже не знаю, какие таблетки пить, чтобы мне не снилось это все. А Бог тебя влечет, а Он тебе показывает, а Он забрасывает в твою жизнь что-то, на что ты клюешь. Твой дух реагирует. Ты говоришь, да плевал я на эту церковь, пойду в кинотеатр, насмотрюсь какой-то ерунды. И там в рекламе Бог тебя поймает. И там в рекламе что-то выскочит, ну на тебе опять. И весь фильм наперекосяк, потому что ты сидишь и говоришь, Господи. Он знает, ты думаешь, убежал от него? Сейчас. Как Иона. В пузе у кита самые крутые откровения получил, кстати. Ты думаешь, у тебя проблема? О, в проблеме самое мощное откровение. Вы знаете, что Иона хотел сделать? Сбежать от цели. Помните, да? А, нам туда надо? Ну, тогда мы билеты покупаем туда. А, Бог хочет, чтобы я людей спасал? А что вы ко мне прицепились? Я что, вам должен что-то? Не-не-не. Ребята, вот билеты, уходим. Вы знаете что? Весь корабль остановили и сказали, здесь есть кто-то, кто имеет цель и идет не туда. Ему сказали, прости, Иона, бай-бай. А тут послушная рыбка от Бога, которая точно исполняет цели. Она, Бог ей говорит, сейчас выкинут одного оболтуса, который меня не слушает. Ты его должна съесть. Ам. И мы поняли с мамой, там, и он там взмолился. И рыба что сделала? Выплюнула его на берег. Эйма? Просто подплыла и выплюнула. Я не знаю, как там. Кто говорит, с фонтана вылетел. Я не знаю. Я не знаю. Кто рассказывает с другого прохода? Вы знаете, есть... Я не хочу... Я говорю серьезно. Я не хочу вдаваться в доктрины, но откуда-то он вышел. Эйма? Он был, и потом он настал на берегу. Я не знаю, как его туда припарковали, каким образом он туда вышел, но я знаю одно... что Иона потом все-таки пошел туда, куда его Господь хотел, чтобы он шел. Амин? Рыба, кстати, ему даже шорткат сделала. Амин? Она подвезла даже к берегу. И о чем я говорю, дорогие мои? Цель. Ты, когда получишь цель, сбежать не сможешь. А как это? А это страховка и для тебя тоже. Я Богу сказал, дай мне цель, от которой даже когда мне плохо станет, я не смогу убежать. У Иисуса была цель пострадать за людей. Он знал это. И когда он умирал, знаете, когда он еще там с учениками в Гефсиманском саду плакал и говорит, доминует меня чаша сия, он не смог. И он сказал, да будет твоя воля. То есть, что он сказал? Он говорит, пусть твоя цель преобладает надо мною. И он достиг. И есть, дорогие мои, о чем я говорю? Я говорю о том, что, может, тебе никогда за кафедрой не говорили. Двигатель твоей жизни. Двигатель твоей судьбы – это цель. Когда ты выйдешь сюда, кричи, Господь, все, что я хочу, это цель от тебя покажи во сне, через пророчество, через Библию, через телевизор, через что угодно, через людей-проповедников. Покажи мне мою цель, открой ее мне, объясни мне, кто я. Вы знаете, что самое главное на этой земле – узнать, кто я, кто ты, кто мы. И смотрите, что он говорит. И подумал я, Иеремия пишет, не буду больше напоминать о нем. И не буду больше говорить во имя его. То есть он говорит, запарили. Все, хватит. Больше не буду проповедовать, больше никуда не буду идти сами. Вот Богу надо, а вот когда ему надо, пусть сам пророчествует. Пусть сам руки возлагает, пусть сам бесов изгоняет. Не хочу ничего делать. И смотрите, что у Иеремии началось несварение в желудке. У него началась проблема, его начало ломать и крутить. И смотрите, что здесь происходит. И он говорит, не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не смог. Цель, которую Бог дает тебе, она влечет тебя, она движет тобою. Ты будешь просыпаться, и ты будешь говорить, что цель будет ждать тебя, цель будет звонить тебе, цель будет твоя от Бога искать тебя. Если вы меня спросили, что самое мощное в моей жизни цель. Ты сначала, а как ты стал, вот что ты имеешь, как ты стал вот таким? Дорогие мои, меня таким сделала моя цель. Вы слышите меня? Меня, вот то, что вы сейчас видите, вы не видите. Вы видите обыкновенного человека. Но то, что внутри меня, и то, что я даю, то, что я делаю в церкви, в команде, там, знаете, в служении, это моя цель формирует меня в образ Христа и то, что Он хочет достичь через меня на этой земле. О, Иисус! Цель. Самое главное, дорогие мои, это видение. Ведение, ведение, ведение. Видишь ли ты? Давайте сейчас встанем. Я не хочу задерживать много. Я уверен, что вы поняли. Тему можно продолжать и тянуть. Для меня самое главное, дорогие мои, самое главное, чтобы ухватили, чтобы вы в свой дух получили это семя, что нет жизни без цели, нет ничего. Вот почему несчастливые семьи, несчастливые церкви, несчастливые друзья, несчастливый ты на работе, несчастливый при входе и при выходе, потому что ты сделал все это ранее, чем получил цель свою. Я всегда говорю так. Сначала получи цель. Узнай, кто ты, и потом ты увидишь, как Бог будет представлять правильных людей, правильные ситуации, и ты будешь двигаться по жизни и быть тем, кем Бог создал тебя. Мы индивидуальны. Ты не копия. Ты не создан копией. Ты создан оригиналом. Ты оригинал. Бог ждет тебя. Узнай, кто ты. Узнай у него, кто ты. Я не могу тебе открыть. Команда не может. Команда может рассказать тебе, как они достигли. Я могу рассказать, как я. Но он поможет тебе стать тем, кто ты. Поднимите руки и просто скажите ему: Отец, открой мне свою цель. Открой мне твое ведение для моей жизни. Я хочу его получить. Я мечтаю, Господь, увидеть то, что ты имеешь для меня. Я не хочу жить бесцельно. Я не хочу двигаться, как животное, инстинктами или интересами. Интересы проходят. Но ведение, цель не останавливается никогда. Я прошу тебя, любимый, коснись сейчас всех парней и девушек, которые в этом зале. Вот для чего они на энкаунтере. Не для того, чтобы только освободиться. Это хорошо. Наполниться. Это прекрасно. Это встреча. Но теперь мы получаем цель. Цель. То, что будет двигать мною на протяжении всей моей жизни. Да, я ошибался. Я ошибался, и я потратил много лет и отдав какому-то боссу, какому-то бизнесу. Но я вернулся, я увидел, что влечет меня. Задай Богу вопрос, послушай его, ты услышишь, как Дух Святой начинает влечь тебя. Послушайся его, дай ему увлечь тебя. Он насильно не будет тебя тянуть. Он просто будет влечь, звать. Просто будет показывать тебе что-то. Просто будет любя, просто будет звать тебя. Отец, я прошу тебя, коснись каждого, кто здесь. Те, у кого уже есть цель. Те, у кого уже есть цель на этом месте. Здесь есть люди, у которых точно есть цель. Укрепи эту цель. Дай ясней картину. Утверди их ноги. Укрепи их руки. Дай им твердое сердце, потому что дьявол не спит. Помоги им достичь. Дорогие мои, а сейчас можете подходить к служителям. Мы хотим, команда помолится о вас. Мы помолимся о том, чтобы вы точно получили цель от Бога. Или хотя бы стали на путь тот, который приведет вас к цели. Выходите вперед, дорогие.